Эти сыновья и внуки были настоящими грабителями, отнимавшими у царя Пуранджаны его богатство, в том числе дом, казну, слуг, помощников, словом, все, к чему Пуранджана был так сильно привязан. Помощников. Написано помощников. Вы это что? Помощников или помощников? Помощников. Помощников. Ну, помощников или помощников? Помощников. Через ща допишет помощников. Помощников. Помощников. Помощников. Помощников. А, попишется помощников. Произносит помощников. Ну, хорошо. И на китайский развитие, как бы, подправили русский язык. Помощников, помощников. Очень хорошо. Здравствуйте, император Хирохита. Эти сыновья и внуки были настоящими грабителями, отнимавшими у царя Пуранджаны его богатство, в том числе дом, казну, слуг, помощников, словом, все, к чему Пуранджана был так сильно привязан. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Очень важным в этом стихе является слово «рикха харишу», что значит «расхитители богатства». Сыновья, внуки и другие родственники в конечном счете являются грабителями, которые отнимают у человека все накопленные им богатства. Есть немало знаменитых предпринимателей и промышленников, магнатов, которые прославились тем, что накопили огромные богатства, но в конечном счете все накопленные ими деньги становятся добычей их детей и внуков. В Индии мне довелось видеть одного промышленника, который, подобно царю Пуранджане, был сильно привязан к женщинам и имел полдюжины жен. Каждая из этих жен жила в отдельном доме, на содержание которого уходило несколько тысяч рупий. Разговаривая с ним, я заметил, что он очень озабочен тем, как раздобыть денег, чтобы оставить в наследство каждому из сыновей и дочерей не менее 500 тысяч рупий. Вот почему в шастрах таких промышленников и бизнесменов, или карми, называют мудхами. Они работают, не покладая рук, чтобы накопить денег, а потом с умилением смотрят на то, как эти деньги расхищают их сыновья и внуки. Такие люди не хотят возвращать свои богатства их истинному владельцу. В Бхагавад-гите 5.29 сказано «Поктарам яджна тапасам сарвалока махешварам». На самом деле, все богатства принадлежат Верховной Личности Бога. Он истинный наслаждающийся. Люди, умеющие, так сказать, делать деньги, просто пользуются уловками, с помощью которых они присваивают принадлежащие Богу деньги. Называя это предпринимательской деятельностью, сколотив состояние, они наслаждаются, глядя на то, как их сыновья и внуки расхищают накопленные им богатства. К этому сводится жизнь материалиста. Ведущий такой образ жизни душа заточена в клетку материального тела и введена в заблуждение ложным эго. Поэтому она думает: «Я есть тело, я человек, я американец, я индиец». Все эти представления порождены ложным эго. Введенное ложным эго в заблуждение, душа отождествляет себя со своей семьей, нацией или родом. Таким образом, она все сильнее привязывается к материальному миру, и ей становится очень трудно вырваться из сетей, в которые она попала. Замечательное описание таких людей дано в 16 главе Бхагавад-гиты, 16.13.15. «Ядам адья мая лобхам, имам прапасья манордхам, идам астидам апиме хавишьяти пунардханам». Асау мая хатах шатрур, ханишье чапаран апи, ишварухам ахам боги, сидхохам балаван сугхи. Адхьо бхиджанаван асми, коньясти садришо мая, якшье дасьями модишья, ити аджана вимохита. Сегодня, думает демоничный человек, я получил огромную прибыль, а осуществив свои планы, получу еще больше. Сейчас я владею огромным состоянием, которое приумножится в будущем. У меня был враг, и я убил его. Со временем я также расправлюсь с остальными врагами. Я хозяин всего. Я наслаждаюсь жизнью. Я достиг совершенства, добился власти и счастья. Я купаюсь в роскоши, окруженный знатными родственниками. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. совершая жертвоприношения и раздавая пожертвования, я буду жить, радуясь и наслаждаясь. Так эти люди становятся жертвой собственного невежества. Те, кто придерживаются подобных взглядов, занимаются различной трудоемкой деятельностью и привязанность к телу, дому, семье, нации и обществу пускает в их сердце все более глубокие корни. Тешу тадрикха харишу гриха кошану дживишу нирудхена маматвена вишаешвана бодхиата. Эти сыновья и внуки были настоящими грабителями, отнимавшими у царя Пуранджаны его богатство, в том числе дом, казну, слуг, помощников, словом, все, к чему Пуранджана был так сильно привязан. Омагьян дивирандхасья гананджана шалакая чакшурун миритам гьена тасмай шри гурве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шри мати ниранджана свами ити намине. Анахата праясена прабхупадасья туштае санкиртана правритятам ихате гурве намаха. Джая шри кришна читания прабху нитянанда шри адвайта гарахара шри васа йога прабхакта бринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, в этом стихе объясняется положение этих сыновей и внуков. Если мы вспомним, то сыновьями и внуками здесь называются те желания и надежды на счастливую жизнь, на счастливую материальную жизнь. И это желание счастливой материальной жизни, желание семейной жизни порождено сексуальной зависимостью. То есть живое существо привязано кандалами, приковано кандалами секса к этому материальному бытию. И эти все сыновья и внуки являются всевозможными сексуальными проблемами разного типа, разного уровня. Итак, здесь в этом стихе Нарада Муни говорит, что все эти сыновья и внуки, они были настоящими грабителями. То есть они опустошали все, что человек нарабатывал, зарабатывал, какие-то качества развивал, какие-то знания. Все, что у него было, все его качества, собирать богатство, слуги, то есть совершать какое-то служение, чем-то управлять, все это на самом деле начало приходить в разорение. Они разоряли его, Пуранджан. То есть все эти желания, они опустошают нас. Все эти желания, они делают нас пленниками. Пленниками. И мы еще более того, вот здесь Прабхупада приводит такой удивительный пример, что человек, который что-то заработал, на самом деле, совершая какую-то деятельность, он с восхищением смотрит на то, как это растрачивают его близкие. С восхищением. Он так радуется, что он смог им дать возможность растранжирить это. И он испытывает такое удивительное счастье. Вот вы замечали, да, когда детям там передают что-то и смотрят, куда они это все бухнут. Как они продолжат, так сказать, это дело. Суть не в этом. Они так рады давать это и смотреть. И они думают, я так любим этими людьми, потому что я даю им жизнь. Я так любим. Я делаю их такими зависимыми от себя. Пусть они наслаждаются. Пусть они наслаждаются. Потому что это их наслаждение, оно связано со мной. И они думают, что благодаря только мне они могут существовать. Я их благодетель. Я даю им возможность, я источник их чувственных наслаждений. Я. Кришна. Я, короче говоря, Кришна. Такое желание. Я даю им все. Если вы будете меня молить и будете мне служить, я вам дам. И так они все крутятся вокруг этого богатого родителя и требуют из него, качают из него деньги. Качают деньги. И таким образом существуют две привязанности в этом материальном мире, которые отражают сексуальные проблемы. Это материальное содержание и секс. Помните, я объяснял, что женщина, она склонна воспринимать своего мужа только с двух сторон. По крайней мере, кармическая женщина. С позиции секса и с позиции материального благосостояния. Если она не получает ни того, ни другого, то она не может находиться рядом с этим человеком. Либо должен быть секс, либо должны быть материальные блага. Если ей не дают секса, то она терпит еще до тех пор, пока ее поддерживают материально. Если Ее и не поддерживают материально, и не дают ей секс. Она не, больше не вступает ни в какие отношения. Потому что все взаимоотношения, все то, что создают карми в своих словах, в том, что они там убеждают друг друга, только лишь для того, чтобы добиться двух этих вещей. Секса, неплохого секса и какой-нибудь материальной базы. Квартира, корзина, картонка, маленькая собачонка. Дом, как-то его поддерживать, каким-то образом, чтобы давали деньги. И когда это прекращается, то женщина удерживается только на уровне чего? На уровне этих надежд. Да, надежд. На кого она надеется? На тех детей, которые они произвели. А кто такие дети и внуки? Живой существо думает, ну ладно, я-то не наслаждался. Ну хотя бы пусть они наслаждаются. Хотя бы пусть они наслаждаются. И они с умилением смотрят. Вот вы видели, как родители покупают дорогие вещи там, и с умилением. Ну у меня не было этого, пусть у них будет это. Пусть они хоть наслаждаются этим. И тем самым они оказывают им такую медвежью услугу. Еще больше их привязывают к этому материальному миру. Еще больше привязывают их к этому материальному миру. И эти чувства, эти желания, как эти дети и внуки, желания плодов этих всех, они еще больше привязываются к материальному миру. И человек еще больше, его огонь или пожар вожделения разгорается еще сильнее. Еще сильнее. Ему мало все, мало. То он жил на 100 рублей и как-то сводил концы с концами. Теперь на 200 ему не хватает. Потом ему не хватает на 300, он думает, эх, если было 400, вот тот самый раз. Потом у него 400, он думает, нет, еще 500. Еще 500-ка была бы в самый-самый раз. У него 500, он думает, нет, 600. Вот как раз соточки не хватает, как раз соточки. И так его аппетиты растут, растут, растут, растут и растут. И вы заметите, сколько бы вы ни давали, человека не остановить. Сколько бы вы ни давали, он все время будет неудовлетворен. Все время он будет думать, нет, маловато, маловато будет, маловато. Таким образом, Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите объясняет, что невозможно залить пожар бензином. Такие люди или такие глупцы, эти мудхи, они подобны тем тушителям пожара, которые заливают огонь бензином. И удивляются, что он разгорелся еще больше. Они удивляются. Вы видели здесь каких-нибудь людей, которые удивляются, что они не продвигаются? Удивляются, что у них вожделение, оказывается, не исчезло никуда? Удивляются о том, что у них проблемы постоянно? Еще больше проблем возникло. Было мало проблем, а стало больше проблем. Видите таких? Видите. Я думаю, вы видите. От чего это происходит? От привязанности. От привязанности. И они с умилением смотрят на греховную деятельность. Они говорят, ну ничего, ничего, ну что ж такого, ну ничего. Ничего, ничего. Ну мало ли, что у него там проблемы, ну что такого, ничего, ничего. Ну мало ли, что он не ходит на киртаны уже, на службу не ходит. Ну ничего, ничего, что ж такого. Ну что, ничего, ничего. Все будет нормально. А что будет нормально? Что будет нормально? Постепенно греховные желания еще больше возрастают. Когда человек не занят преданным служением, все это начинает разгораться опять. Снова. Ветер, этот ветер, он начинает дуть. И разжигает новый пожар вожделения. И преданный, который плохо занят в преданном служении, то есть нет никакой ответственности, ничего, ничем он не занят больше, он говорит, я книги читаю. На самом деле он сидит и думает о своих проблемах. Я вот то делаю, но на самом деле он сидит и думает о своих проблемах. Он строит какие-то планы непонятные, даже о своем преданном служении он планы строит. Вот я вот потом я продвинусь, потом я начну делать, вот ей надо изучить это в будущем, я поеду туда, я получу то. Шрила Прабхупада определяет две категории живых существ, или два качества живых существ, которые обладают, две категории живых, которые обладают этими качествами, и которые можно развить, с одного уровня перейти на другой. Первый – это ментальные спекуляции, то есть ментальная платформа. И второй – разумные. И Шрила Прабхупада очень просто говорит, кто такой разумный? Разумный – тот, кто делает. Это единственное определение разума. Он делает. Все остальное является ментальными спекуляциями. Зачем делать, почему, как, да что, все это ментальная платформа. Говорить об этом то ли будет так, то ли не будет. Все, что отлично от деятельности, есть ментальная спекуляция. Все это ментальный уровень. Хоть мы говорим правильно, хоть как, если мы не делаем, все это ментальная платформа. Вы, Прабу, на ментале. Как бы красиво, как бы по шастрам, 10 языков, 40 качеств, но если человек не действует в соответствии с предписаниями преданного служения, все, все это ментальная платформа, ментальные спекуляции. Правильно он говорит, неправильно, разницы нет. Все это ментал. Разум высвечивается только тогда, когда человек действует. Это разум. Все. Мы можем сказать, это будхи-йога, деятельность. Все остальное это гьяна, ментальные спекуляции. Ты понял? Посредством будхи-йоги мы связываемся с Кришной только по деятельности. Мы не связываемся с ним по спекуляциям. Вот мы там знаем о нем много, вот так мы думаем. Нет. Только действуя. Поэтому Кришна говорит Арджуне, будхи-йогаму пашритья, матчитаксадатамбава. Он указывает на будхи-йогу, преданное служение. Между бхакти-йогой и будхи-йогой нету никакой разницы, говорит Прабхупада. И все начинают думать, что это такое, как это, бхакти-йога, будхи-йога, что это все запутано. Ничего не запутано, все идеально. Поэтому тот, кто не может понять, что такое бхакти-йога, как бхакти-йога, то есть посредством любовного преданного служения связаться, он должен знать, что связь налаживается через разум. Через разум, не через ум, через разум. Будхи-йогаму пашритья, через разум. Это не мантра. Как получается этот путь мантра? Как человек начинает действовать. Это будхи. Заставляет действовать ум. И как только деятельность начинается, все, это будхи-йога. До этого момента, пока человек размышляет, рассуждает, все что-то, нерешительность свою проявляет, многоветвистость, все это ментальные спекуляции. Поэтому он говорит, многоветвист ум того, кто не может мне предаться, и многоветвист разум того, кто нерешителен. А что такое многоветвистый разум? Прабхупада говорит, я знал одного человека, у него было очень много жен. Кто такая жена царя Пуранджаны? Что она олицетворяет? Разум. А он говорит, я знавал человека, у которого было очень много жен. И каждый он построил по дому, и каждый он старался содержать. Многоветвист разум. У него много всяких разных жен было. И все эти свои проблемы, всю эту деятельность он пытался поддерживать. Там деятельность поддерживал, там, сям. Это такое многоженство, разум такой, многоженный. Не может этого сделать. Поэтому он так рассеян. Постоянно он терпит крах. Потому что он пытается ухватиться, объять необъятное. Как Кришна, он думает, я Кришна. 16 108 жен. Я сейчас каждый построю по дворцу и буду, так сказать, их обслуживать. Нет, невозможно. И материалист, он строит эти всевозможные планы, то есть деятельностью, разной деятельностью занимается. Колыми туда, сюда, вот везде. Действует. Он действует. Но Прабхупада пишет, их и называют карми. Или мудхи. Они действуют. Деятельность, разум. Но их разум материальный. Вот эта женщина, которая очаровывает их. Очаровывает этот материальный разум. И лоб этой женщины не украшен тилокой. Губы ее не шафрана. Она не знает этих речей. Она не знает, ее голова не думает об этом. У нее нету синды. Она не хочет блага своему супругу. Она не хочет блага. Поэтому ее голова не украшена синдом. Поэтому ее уста не шафрановые, поэтому у нее на лбу нет тилоки. У этой жены не было тилоки. Он говорит, где твоя тилока? Где твоя синда? Где твои губы? То есть все, то, что ты болтаешь, не связано с отречением. Только одна привязанность из тебя вылазит. Вся твоя башка думает только о семье, да там о каких-то этих. И синд, ты не хочешь мне блага. Ты хочешь меня убить как враг. Ты хочешь меня поработить просто. Всеми этими привязанностями. Сбить меня с толку. Так думает разумная личность. Поэтому он говорит, избавиться от затягивающего влияния семьи, детей, жен там, нации, общества, всего этого, затягивающее влияние. То есть никто не должен позволять, чтобы это как воронка нас засосала туда. Мы там не должны оказаться. Ни в коем случае. Затягивающее влияние. Точно так же наши все эти идеи, мысли, наши действия, они могут нас затягивать не в ту сторону. Очень разумно сейчас вот там что-то делать, и мы начинаем это делать, идя на поводу, вместо того, чтобы здесь сконцентрироваться, мы начинаем делать что-то другое. И в итоге это нас затягивает. Нас затягивает. Затягивающее влияние жены и детей. Что это означает? Материального разума и чего? Желания. Всевозможные желания чувственных наслаждений. Что если я буду это делать, то я буду в большей степени счастлив, Потому что мое счастье связано с материальными чувствами. И когда мои чувства довольны полностью, вот это и есть счастье. И человек начинает стремиться к ложному счастью. К ложному счастью. И мы знаем, да? Анумая, он думает, вот через язык там он будет счастливее. Где лучший просад, там это, кстати, все это. Там и здорово, потому что там нету листьев и голосков. Потом думает, вот тут здоровье, тут о здоровье беспокоится. Вот там о том, о сём, и о пятой, десятой. Только об одном не беспокоится. Не беспокоится о вигьяне. Здесь никто не действует правильно. Потому что все обеспокоены только здоровьем, едой и ментальными спекуляциями. Все семинары проводят, семинарят. Все болтают, все какие-то штагошки бесполезны. Но деятельности нету, вегианы нету, нету действия, нету разума. Полностью ментальная платформа. Ментальная платформа, ведущая к здоровью и к жратве. А значит, постоянно сексуальные проблемы. Систематические возрастания сексуальных проблем. Постоянное возрастание сексуальных проблем. Все время не может человек сконтролировать свое вожделение. Потому что ментал, здоровье, прана и ану, язык, который напрямую так с гениталиями связан. А деятельности в преданном служении нету. Болтовня и действие, направленное на что? Гьяна. Что такое деятельность на уровне гьяны? А? Он действует. Но для чего? Для получения информации, которая приведет к здоровью и к хорошему, и к хорошей еде и к хорошему сексу. Семейная жизнь, к хорошей семейной жизни. Вегьяна нету. Разум не заставляет действовать правильно, как преданный. А разум начинает искать всевозможные спекулятивные варианты. Как, вот почему я сказал, как ушиться в одном сердце благодетели и греху. И люди Кали-юги, Гауранга, он говорит, люди Кали-юги необычные. Они хотят так жить. Они хотят сочетать добродетель с полной греховной деятельностью. И они хотят укрепиться в этом состоянии. Поэтому, с одной стороны, они религиозны, кажется, но они всегда стремятся к греховной деятельности через эту религиозность. И они так заинтересованы поддерживать в себе эту двойственность. С одной стороны, они глубоко могут быть религиозными, и с другой стороны, полностью греховными. И это в них уживается. И они хотят именно так жить. Они хотят так действовать и хотят таким образом наслаждаться. И тем, и другим одновременно. Вот почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит о этом мальчике, который жевал табак, и у которого язва была на языке. И он пришел к врачу, и мы так приходим к врачу, к духовному учителю, и он спросил, что такое, у меня там какие-то проблемы, что-то меня беспокоит. И духовный учитель сказал, ты скоро помрешь. Ты умрешь, у тебя рак. Что такое рак? Как вы думаете, кто знает, что такое метастазы? Кто знает, что такое метастазы? Метастазы – это прорастание какой-то определенной субстанции через жизненно важные органы, через нервную систему. То есть вы не можете это оперативным, вы не можете это вырезать. То есть это не локализовано, это проросло через что-то. И чтобы это выдрать, да, надо отрезать какой-то важный орган. А если вы отрежете важный орган, что получится? Вы погибаете. То есть он прорастает через жизненно важный. Если он рядом, он мешает ему, можно все-таки его, это доброкачественная опухоль, можно раз и убрать. Но если это проросло через него, все, вы труп. Потому что его никак не, потому что если его убрать, надо убрать и орган весь. А без этого органа вы погибаете. Это рак. Так и желания, так эти желания, греховные желания, они могут прорасти. И он говорит, у тебя рак, у тебя уже предраковое состояние. Ты должен пить молоко. Что молоко является? Чем является молоко? И почему язык, именно на языке была метастаза? Почему на языке было предраковое положение? Как вы думаете? А? Почему потворство языку? Да, это вожделение. Потворство вожделению привело к тому, что на языке была язва. Это такое, как Пуранджана, то есть там есть больше глубокий смысл, почему язык и почему язва на языке. И почему он говорит, ты должен пить молоко. Этот врач ему не сказал, ты должен есть там какой-то таблетки или что-то. Он сказал, пить молоко. Имеется в виду о религии. Этот род предназначен для религии. И для того, чтобы ты слушал о том, какие я тебе дам указания, если ты хочешь спастись. Если ты не хочешь, чтобы это стало причиной твоей гибели, потворство своим желанием и вожделением, желанием, связанным с вожделением. И он сказал, ты должен пить молоко. Прекратить жевать табак и начать пить молоко. И первое время будет очень трудно. Очень трудно, что привычка такая. А ты не привык даже пить молока. Будет очень тяжело, но ты должен терпеть, если ты хочешь вылечиться. И этот мальчик, он пошел и стал пить молоко некоторое время. Он пил молоко и держался, не жевал табак. Он держался. Но потом из боязни, так сказать, потерять эти все свои привязанности, он был очень привязан к этому, очень привязан. И как-то он сделал себе поблажку. И подумал, ну я же пью молоко, и молоко, в общем-то, он сказал, я так много знаю о молоке, что молоко так могущественно, что оно само собой должно побороть. Что? Оно само собой должно побороть эту язву. Оно само собой должно побороть. Это как воспевать святое имя, совершая греховную деятельность, надеясь на то, что именно это очистит. Оскорбление, одно из оскорблений. А следствием оскорбления что является? Человек никуда не продвигается. Вообще не продвигается. Но думает, он может изображать, думать, надуманный экстаз, прыгать, что-то. Как у та пчела, биться об банку и всем говорить, что я ем мед на самом деле, я в экстазе. Но это ментальные спекуляции. Посмотрите, вот, допустим, взять какую-то личность. Все время говорит, они знают, как надо служить. Но когда вы спросите авторитета, авторитет скажет, нет, они не делают так. Они болтают так, но они не делают. Это ментальная спекуляция. Значит, у них есть много вожделения. Они не могут действовать, потому что у них много вожделения. Вот почему они не могут подчиняться, потому что очень много вожделения. Очень сильная привязанность к греховной жизни. Очень сильная привязанность к сжиманию табака. Поэтому все сконцентрировано в итоге на семейной жизни. Как результат всех аскез и предписаний. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху говорит, брахмачари – сердце Кришны. Сердце. Почему сердце? То есть сердце, которое готово не привязываться к этому, которое стремится вырваться из этого плена, это брахмачари. В нем есть очень много проблем, но оно так стремится, что отбрасывает это. Это сердце, брахмачари. Вот почему шафран. Потому что шафран – цвет отречения, саньяс, отречение от мира. От мирских представлений, от семейных. Первое мирское представление какое, как вы думаете? Это семья. Это семья. Если есть семья, то человеку тяжелее в 1000 раз продвигаться. Потому что она будет как грабитель, она будет жрать его все аскезы, все будет оттуда вытягивать. Она не даст ему ни днем. Она говорит, обрати на нас внимание, обрати на нас внимание, ты куда пошел? И все время это будет. И если еще, и для человека, который очень сильно сконцентрирован, и он начинает видеть, что это начинает забирать часть концентрации, он начинает избегать этой семьи. Потому что сердце его очень сильно хочет отречься от чего-то. И если семья становится препятствием, человек начинает избегать. Он не может оставить семью, но он начинает избегать этого контакта. Человек начинает избегать любого контакта, который затрудняет его медитацию. Человек начинает избегать любого контакта, где рассеивается его преданное служение, где он начинает беспокоиться, где очень много скандалов, проблем каких-то, решений. Человек начинает избегать, потому что он осознает, что если я сейчас еще раз начну это выслушивать, то я предамся им. Я так слаб, что я могу предаться им. Если я предамся им, еще одна жизнь. Просто я стану благочестивым семьянином. То я был разбойником полным, а теперь стану хорошим благочестивым семьянином. Какая разница? Какая разница? Чем хрен от редьки слаще будет? То я был просто разбойником, а теперь буду разбойником семейным, так сказать. Благочестивым семейным разбойником. В чем разница в этом? То у меня была камера, так сказать, без унитаза, теперь камера с унитазом. То я сидел в одиночке, теперь, так сказать, со мной еще двое сидят. Человек, если он размышляет очень правильно, он может это понять. Как чувства его вовлекают в эту материальную жизнь. Как майя тут же ему предоставляет все возможности, чтобы он, лишь бы он, майя его проверяет, пустить его к Кришне или не пустить. Поэтому она каждый раз ему будет подставлять. Майя, Мадхай, когда молит Господа Нитьянанду, он говорит, ты великая, ты верховная личность Бога, ты самый величайший из всех великих. Потому что ты так дорог Господу Нитьянанде, ты являешься верховной божественной личностью. Ты именно Баларам. И он говорит, твоя великая преданная служит тебе с такой чистой любовью, Махамая. Так проверяет она, прежде чем подпустить нас к тебе. Так проверяет все. Мадхай таким образом молит Господа Нитьянанду, простить ему его удар по голове. И он говорит, эта Махамая так служит тебе, я склоняюсь перед ней. Так бы мы служили, как она служит. Она всегда проверяет все. Все перепроверит, 1000 раз испытает. Так ли это или не так? Так она служит тебе, что он говорит, я склоняюсь перед ней в почтении. Что такую бы мне бы преданность, так служить, как она служит тебе. Майя так служит. И он говорит, но ты по своей беспричинной милости, не зашел в этот мир. Твою форму Гоура Сундры не могут видеть и с трудом удается увидеть, совершая такие великие аскезы Господу Брахме и Господу Шиве. Они совершают такие аскезы, которых не может совершить ни одно живое существо. И даже все вместе взятые живые существа не могут совершить эти аскезы. И он говорит, но ты, это чтобы форму только Гоура Сундры увидеть. Но ты, говорит, не зашел сюда и ходишь в окружении людей, не имеющих никакого отношения к процессу бхакти. И ты милостиво обнимаешь их и раздаешь им то, о чем мечтают великие вайшнавы. Как ты это? Что ты за удивительная личность? Ты даешь то, чего не могут достичь. Вообще, кому-то, тем раздаешь, кто вообще никакого отношения к бхакти не имеет. Никакого вообще. И вот так он говорит. А каждому встречным ты даешь это. Которые не имеют никакого отношения вообще ни к чему. Это такова милость Господа Гауранги. Он раздает то, чего они не могут, мечтают великие аскеты получить это. И он раздает просто прохожим, которые проходили мимо по своим делам семейным. Которые проходили мимо, думая, он мой враг, и я убью его. У меня есть столько-то богатства, но будет еще больше. Он им раздает, таким раздает. И он говорит, как они могут оценить эту милость? Как? Что даже я такая падшая личность, я не могу простить себе. И он плакал все время. Он не находил покоя за то, что он совершил этот грех. И он стал говорить, я причинил столько беспокойств всем живым существам. И сердце мое не может наслаждаться воспеванием святого имени. Я так греховен, что я только все время вспоминаю, какой я падший. Я все время только думаю о своих грехах. И я говорю, нет мне прощения. Он сам себя не мог простить. Он не мог себя простить и так воспевал. И тогда Господь Нитянанда сказал, ты полностью предался мне. Ты полностью предался мне. Это Мадхай. Он никогда не забывал своего падшего положения. Никогда. И это не давало никогда ему развиться гордости в сердце или чему-то. И никогда он не начинал медитировать на что-то, потому что он помнил, что я должен вымолить прощение. Я должен вымолить прощение. Как же, если я сейчас успокоюсь и подумаю, что все здорово, и начну заниматься опять чем-то, какой-то семейной жизнью. Я же еще не вымолил прощения. В сердце не давал. И он сказал ему, дорогой Господь, ты находишься в сердце каждого живого существа. Почему же мое сердце так беспокойно? Почему же мое сердце так беспокойно, когда ты говоришь, есть знание, память и забвение? Почему я не могу забыть своих грехов? Почему я не могу забыть своих оскорблений? Почему? Как вы думаете, почему? Потому что если ты забудешь об этом, ты прекратишь это. Почему? Память он оставляет. Помнить, кто ты такой. А? Почему? Как ты думаешь? Смиренное. Смиренное состояние. Поэтому мы сейчас пели. Этот падший, недостойный слуга Кришны поет Санкиртану святому имени, святого имени. Этот падший недостойный. На таком уровне он все время помнил, кто он такой. Поэтому он вышел на этот уровень. Поэтому он поднялся так высоко, потому что все время помнил. Ему ли наслаждаться? Ему ли чем-то другим заниматься? Ему ли медитировать на что-то помимо этого? Ему ли? Ему ли спать? Ему ли там сейчас тамагунить, болтать и хохотать? Ему ли? И когда он начал хат строить на берегу Ганги по указаниям Господа Нитянанды, он никого не просил помочь ему. Нет, это моя задача. Вы не должны мне помогать, потому что это моя миссия. Я не могу принять даже ваш, потому что я должен это сделать. Я такая недостойная личность. Как я могу еще, чтобы мне еще помогли? Как я буду думать, ну-ка давайте вы для меня сделаете. Это мое служение. Это мое служение. До сих пор это как там стоит на Ганге. Я видел его лично. И все говорят они о Мадхае. Все они говорят о Мадхае, жители Навадвипы. Они все пребывают в его настроении. Так они молят Господа Нитянанду, как Мадхай. Потому что каждый Мадхай, каждый Джагай Мадхай в всех Калли. Каждая такая недостойная личность. Как они могут забыть о том, кто они такие? Как только человек забывает о том, кто он такой, как тут же он сразу, а, ну все, я все забыл, все нормально, я нормальный мужик, так сказать, я нормальный матаджи, пора бы и семейкой обзавестись, ничего, курочки, гуси, утки, там туда-сюда. И все, все поправили положение. Да? Поправили, поняли-то. Как мы? Как как можно разменяться? Поэтому Прабхупада говорил, они поправят свое материальное положение и потом склонны соскальзывать, потому что они пришли с материальными мотивами. Поэтому мотивы их исполнились, они так уже больше не считают себя такими падшими, не считают себя так, и поэтому они говорят, ну тогда я уйду. Как ты уйдешь, если у тебя нет другого выхода? Как ты уйдешь, если ты осознаешь, кто ты такой? Если ты полностью осознал и не хочешь больше таким быть, как ты можешь уйти? И он говорит, любой, кто покидает твои лотосные стопы, Джагай говорит Нитянанде, любой, кто покидает твои лотосные стопы или отворачивается от них, кто он такой? Безумец, он говорит, и оскорбитель. Безумец и оскорбитель. И он достоин наказания, он говорит. А чем наказывает Кришна? Он говорит. О чем говорит Кришна? О чем говорит Горасундра? В Бхагавадгите Кришна говорит. Да, в самые отвратительные формы. И отправляю в самые отдаленные районы Вселенной, что они даже ко мне приблизиться не могут. Не то, что они там, даже приблизиться не могут никаким образом. И отправляю в самые отдаленные районы Вселенной. То есть там, где процветает полное безбожие. Я превращаю их в безбожников. Они становятся безбожниками. Полными. То есть это следствие самой греховной жизни. Стать безбожником. И Бхагаватам Нарада, он описывает об этом. Вот здесь мы еще потом встретимся с этими определениями. Что самое суровое наказание, это стать атеистом. Это самая плохая карма. Самая плохая карма. Нет более греховной личности, которая стала атеистом. То есть оно прямо действия совершило такие греховные, что не сравнить даже с убийством там каких-то живых существ полностью, ни с чем не сравнить, сколько оно наделало грехов в прошлом. Поэтому оно стало атеистично. Кришна дал полное забвение о себе, такой личности. И это, как вы думаете, когда человек покидает стопы духовного учителя, то есть отказывается действовать, забывает о своем падшем положении, что это? Проявление чего, как вы думаете? А? Атеизма. Это проявление атеизма. Это правильно. Поскольку само живое существо по своей потенции стремится к наслаждениям. И если оно начинает, забывает о том, что источником всего наслаждения являются только стопы Кришны, через которые Баларамы, Шримати Радхарани, Вайшнава, оно начинает думать, я могу покинуть. Но склонность к наслаждению, значит, оно думает, что оно сможет каким-то образом устроиться. То есть что-то есть более, что наслаждает его. Ложное эго. И Прабхупада пишет здесь, причина всему – ложное эго. Причиной всему этому является ложное эго. То есть грубое отождествление себя с дехо и сукшма шарира. Тонким телом и грубым материальным телом. Ментальные спекуляции, ментал. Поэтому он говорит, вигьяна мая. На уровне вигьяны только нужно сделать. Будхи йогама пашритья. Он говорит, вот я тебе дал 9 форм. Поэтому он говорит, Говинда Даса жаждет посвятить себя 9 процессам преданного служения. То есть действовать. Действовать, а не болтать об этом. Воспевать, предлагать, киртан, то все, действовать. А не лежать там на диване и рассказывать, там умные речи вести. И все будут восхищаться. О, какой он умный, он так много знает. Пока человек не действует, это проявление его сексуальных проблем. Как только он начинает действовать в преданном служении, знаете, это проявление разума. Значит, вожделение у этого человека уменьшится. Потому что он действует, он перестал много болтать, начал действовать. Все. И как еще действовать? Будхи йогаму упашритя, махчита сададам бава. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. То есть он начинает полностью под строгим руководством совершать деятельность. Он действует под строгим руководством, это и есть. Значит, у него появилась будхи йога, связь под разум. И как связь появляется, все, что? Он начинает все это дальше, дальше, глубже, глубже, глубже, глубже погружаться и отходить от греховной идеи. Чувствуя его все быстрее, очищаются, очищаются, очищаются. Вы мне не назовете ни одного человека в храме, который бы, не подчиняясь просто, не исполняя, победил вожделение. А я вам назову несколько людей, которые, подчиняясь, решили проблемы. Их не так много, но я вам назову, могу назвать их. Которые строго мне подчинялись, как, вот как президенту, видя во мне, и они победили свои проблемы. Побеждают и побеждают и побеждают. И назову вам те, которые запутались полностью. Хотя книги распространяют каждый день, но действуют всегда по собственной прихоти. и не исполняют моих указаний. Как просто как представители своего духовного учителя. И у всех у них проблемы. И они не могут полететь. И вот они именно спрашивают, что мы здесь делаем, а как, для чего и как. Что значит не исполняют? Здесь для видимости они делают, но когда они выходят за ворота, они не исполняют ничего. И я знаю тех, которые прямо везде, где бы они ни были, они стараются сделать, исполнить волю своего духовного учителя, так в настроении, в поведении, во всем. И исполнить указания своего авторитета. Именно таким образом. И они всегда желают удовлетворить авторитета. Лично желают удовлетворить его. Своим служением, теми указаниями. И они все, и у них вожделение 100 000 раз меньше, чем у остальных. Поэтому они так легко могут от чего-то отказаться, от чего вы не можете отказаться. Это и есть показатель того, что для них более дороже стало. Когда они попадают в ситуацию, они легко отказываются, а кто-то не может. Вот и все. Это все та сила, баба, сила духовная появилась, милость духовного учителя. Сила отказаться от этого. Отрешенность. Значит, у них есть юкта, они привязались к стопам духовного учителя. Поэтому у них естественно проявилась эта вайрагия. То есть я все время смотрю, и они, и они раз отказались. Вот почему эта вайрагия проявляется. У них ценность. Что ценнее для меня? Падшесть, я сейчас опять падший такой, я сейчас займусь этой семейной жизнью. Что, чем я очищусь? Я такой падший, мне ли это? И он говорит, нет. Я за это Баларам, я хочу получить милость Господа Баларама. Все это так эфемерно, уже миллиарды раз одно и то же. Была религия, и в итоге я плодами религии хотел насладиться. Была опять религия, опять я плодами наслаждался. Неважно, значит, то мистические силы хватало, то власть, то почести, то славу, то еще что-то, то имперсональное освобождение. Но все это. И человек говорит, я устал от этого, от всего. Не хочу я этого. Поэтому он отрекается от всего, что не дает ему продвигаться к Кришне. Разумно он это делает. Он посредством разума отрекается от этого. Не посредством ума, а чувств. Посредством разума. Что значит посредством разума отречься? А? Кто знает, что такое? Кто понимает, что о чем я говорю? Посредством разума. Это значит что? Что такое отречься посредством разума? То есть, вот как не прерывать будхи-йогу? Непосредством ума, чувств. Посредством разума. Означает принять на самоставление авторитета. Да. Да. Он не говорит об этом, не болтает. Он действует. Он действует так. Он не рассказывает, как это благоприятно или неблагоприятно. Он действует сам таким образом. Это посредством разума. Он отречен. Что значит отречен? Он это не принимает. А ум говорит, прими, прими, ум страдает там. Нет, а разум, он не действует. Поэтому мы видим, люди очень много имеют желаний, очень много проблем, очень много всего. Но они не действуют таким образом. На поводу не идут этих проблем. Мы видим очень много людей, которые не понимают, но действуют с полным пониманием. Потому что разум, они разумнее. Вот почему набожная старуха была всегда разумнее, чем какой-то академик. Потому что это называется разумом. Она разумнее, чем этот академик. На уровне ума, может быть, она не понимала. Но разум ее одухотворен. Поэтому такая личность поднималась всегда выше. Поэтому меньше вожделения. У этих академиков столько вожделения, что невозможно. Они не могут погасить, потому что все на ментале держат. А ментал постоянно разгорает. Ментал, он заволакивает все. Одни проблемы. Одно вожделение, и это ментальная спекуляция, она только ведет к этому вожделению. И они заливают этот огонь вожделения бензином спекуляций всех этих ментальных. И ничего не происходит. И они удивляются, что вожделение не побеждено. Ух ты, боже мой, сколько я не делал все. А что вы делали? Это не был будхи-йога. Это было что? А? Что это было? Гьяна и карма это было. Гьяна и карма. Кто такой йог? Это имперсоналист. Имперсоналист. Это вот примерно, вот как взять открытку, которую пишет один товарищ там, мэру. И он говорит, желая вам, вашим родственникам, всем горожанам нашего города, также гостям нашего города, всем жителям Бурятии и гостям Бурятии, вот такое. Это называется что? Имперсонализм. Вы знаете, да, что это и есть имперсонализм. Не личностного так. Не личностный подход. А всем живым существам, траве, камням, горам, это такое. Кто там что делает? Гости? Кто такие гости? Кто они такие? Всем я желаю крепкого здоровья. И все. Вам и вашим родственникам. И жителям Бурятии, жителям города. Всех, всех куча. Это как мне бы кто-нибудь написал. Дорогой Лакшми Нарайана, поздравляю вас, ваших близких, всех ваших соседей, жителей этого города, гостей города, жителей Бурятии, гостей Бурятии, жителей этой планеты и всех гостей этой планеты с вашим днем рождения. А что они? Это что такое? Великое что-то я такое. Какое-то непонимание положения. Личностное такое. Личностное. Поэтому, говорит, они не справляют, вайшнава не справляет дни рождения. Они справляют день рождения своего духовного учителя. То есть это возможность прославить своего гуру Махараджа. День, когда это долг каждого ученика прославлять своего гуру. Вот все же за то время, за год, что он понял еще какую реализацию. Новая реализация появилась поверх того, что он в прошлом году. Что нового? И кто-то смотрит, насколько он продвинулся. Что он понял? Не то, что он слова поменял. Еще новые гости какие-то появились, гости европейского сообщества. Итак, все эти проблемы, все эти желания и надежды, так сказать, на какой-то обрести комфорт какой-то здесь в материальном мире, посредством религии, посредством преданного служения. Что значит будхи-йога? То есть посредством полной зависимости от Кришны. И человек просто приходит, когда он сам не может, он говорит, как скажете, так я и сделаю. Поэтому Арджуна сказал, в голове моей все перепуталось, я уже не знаю, в чем мой долг. И он сказал, я отдаю душу тебе свою, как Христос, да? И он сказал, я поручаю себе, тебе твою, свою душу. Говори, что делать, я буду просто это делать, и все. То есть он отказался от своего ложного эго. Оно было, но он отказался им действовать. Это тяжело, но он сказал, все. Потому что я уже вообще сам ничего не соображаю. Но я хочу блага. Все. Он сказал, просто говори, я буду так делать. И он не надеялся, что Кришна сейчас ему скажет так, как ему удобнее будет. Знаете, как он тут приходит, и так все в надежде услышать то, что хочется. Нет. Арджуна настроился слышать то, что хочет Кришна. И в общем-то, Арджуне он сказал уже сразу Кришне, я хочу, чтобы ты сражался. И Арджуна все-таки ему говорит, говори, что делать. Он уже ему сказал. И он все равно говорит, говори, что делать. И Кришна сказал, просто предайся мне. Оставьте все виды. Только греховные твои эти проблемы не дают тебе двигаться. Потому что ты не можешь предаться мне. То есть, что значит предаться? Прими просто полностью мое руководство. Это называется предаться. И когда ты примешь это руководство, он сказал, я тебя очищу. Через это вот, через эти указания, которые ты будешь исполнять, я тебя очищу от всех греховных. От всех твоих поступков, совершенных в прошлом. Он сказал, не страшись даже ничего. Ты не бойся, продвинешься, не продвинешься. Если ты предался, ты уже не думаешь. В этом вся продвинутость, исполнять указания. Он и продвинулся. Он говорит, не страшись ничего даже. Не страшись этих потерь. Победишь ты, не победишь, там получится, не получится, дадут тебе, не дадут. Не беспокойся, что ты полностью действуешь по моим указаниям. Чего тебе беспокоиться? Просто все принимай. Радость, горе, счастье, несчастье, славу и бесчестие. Все принимай. Если ты, это были мои указания, принимать это. Ты даже ни о чем не должен беспокоиться. Результат будет всегда один и тот же. Ты благополучно возвратишься ко мне, мою вечную обитель, которая не освещается никаким видом, так сказать, огня, электричества и всего остального. А мы говорим, вот эти указания принесут нам почести, мы будем их исполнять. А вот эти указания сейчас исполни, все подумают, что ты дурак. Ай-яй-яй, нет, не буду. Тут я потеряю свои семейные взаимоотношения, там я потеряю свои любовные взаимоотношения, тут я потеряю свои дружеские отношения, нет, тут я потеряю 70%, не, тут 40%, там я кого-то раздавил, не, это тоже нельзя, там это очень важно, ум очень, не, надо это сделать, надо то сделать. Мы просто исполняем указания, что бы нам они ни сулили. Харидас Такур просто исполнял, и исполнение этих обязанности привело к тому, что его схватили и били на 22 базарных площадях. И он не думал, эх, о, блин, промахнулся, ай-яй-яй, выполнил тоже мне. На 22 базарных площадях теперь меня калашматят. Вот надо же было бы, вот, ну, я знал же, вот что если так, а не, давай, ой-ой-ой, подпевай, проповедуй. Знал же, что меня покалашматят за это. Ай-яй-яй. Он так не думал. Он принял это как великую милость с читанием Махапрабху. Он сказал, о боже мой, пусть меня заколотят вообще, забьют. И он просто сконцентрировался на Кришне. Если так тебе угодно, чтобы моя жизнь была, я это принимаю. Только не дай мне забыть о себе, он сказал. Только не дай мне сконцентрироваться на этих 40%. Дай мне сконцентрироваться на своих стопах, а я буду сейчас концентрироваться. И он говорит, пусть меня лучше и забьют, но я только концентрацию хочу получить на твоих стопах. И Кришна, он сразу прибежал и закрыл его своим телом. И принял на себя все эти удары. Поэтому он говорит Арджуне, говори каждому смело, что тот, кто мне предался, никогда. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Всегда. Где она, что там? Просто ты должен полностью принять. И духовный учитель, он таков, что мы рассказываем, мы можем ему говорить о проблемах, которые у нас есть. И все. Сказать. Он не какой-то чурбан. Мы ему говорим, у нас в гору такие проблемы. Что сделать? Мы сначала к авторитету, к тому. И если мне удовлетворены, мы говорим, дорогой гуру Махарадж, у меня такие проблемы. Что? Внимательно воспевай, внимательно расплачивайся. Все, мы получили указание. Мы ни о чем не должны беспокоиться. Если есть указания, мы должны им следовать. Все. Или скажут, нет, забудь о всем, сейчас усили вот то-то, туда-туда. И мы, значит, все. Должны получить указания. И Прабхупада говорит, это как врач. Если вы не пришли, ему не сказали, что у вас, как он может решить вашу проблему? Вы приходите и говорите ему. Таково мое положение, что как мне поступить? Потому что вы, мой духовный учитель, отдают душу свою вам. Потому что в моей башке все перепуталось уже. Одни то говорят, другие то говорят, я уже ничего не соображаю. В чем мой долг, в чем мои обязанности? Вы укажите мне, вы мой гуру. И он скажет, как Арджуна. А не сидеть, ой, у меня нет никаких проблем, я сумку, ой, сумку, ой, сумку. Добраться уехал. Поэтому я говорю, я вижу, кто понимает положение духовного учителя, а кто такой дурак, был дураком остался. Лицемер такой, обманщик. Что что-то материальное желание только хочет хапнуть эту инициацию. А взаимоотношений-то нет никаких. Сам не понимает ничего. И другие не дают. Вот я, допустим, понимаю. Поэтому я не спрашиваю гуру. Гуру, вот у меня такие проблемы. Потому что я знаю, как их решить. Сам знаю, мне не нужно указание гуру. Я знаю сам. Что я слушаю его лекции, и там все это звучит. Мне надо дополнительно его спрашивать. Потому что все он в лекциях дает. Как решить все свои проблемы. Единственное, я могу... Только вот когда вообще уж я не знаю, что делать, подойти спросить. И то я не высказываю свои проблемы. Потому что я знаю причину всех своих проблем. Я лично знаю, точно знаю, на 100%. И знаю, как избавиться от этих проблем. Вот поднимите руку, кто не знает свои проблемы и не знает, как от них избавиться. Серьезно. Вот Тимурка не знает, Игорюха, еще кто не знает. Похоже, моя жена вот не знает. Ты, Сережа, не знаешь, Наташа не знает, еще кто не знает. Манджари, ты знаешь все свои проблемы? И знаешь, как от них избавиться? А ты, Чайтани, привет. А ты, Катя. Лена Хайдурова не знает. Мандалашвари, знаешь, как свои проблемы? И как от них избавиться, тоже знаешь? Так почему мы не избавимся? Просто от нас все зависит. Так, мы просто плохо предаемся, плохо делимся. И мы все знаем это. Что ж тут спрашивать, рассказывать всем? Мы знаем, просто надо разум. У нас маловато разума. И Кришна говорит, надо просто Кришну сделать своей целью. Все, какие-то цели у нас есть другие. Поэтому мы так не можем. И когда Кришна станет целью нашей жизни, тогда мы действовать начинаем. Надо получше действовать. Чего болтать об этом? Ходить всем рассказывать. Время только это отнимать. Я понимаю, Тимурка не знает. Он неопытный просто. Он ничего и философию не знает, еще ничего не знает. Поэтому он не знает. Поэтому Лена не знает этого. Это неопытность. То есть у них нет ни опыта, ни теоретического, ни практического еще опыта. Они только начинают это делать. Игорь-то. Где Голь? Не знаешь? Своих проблем не знаешь и не знаешь, как от них избавиться. Всех проблем не знаю. Знаешь свои проблемы? Нет? Я знаю все свои проблемы. Потому что я знаю, что испытывает человек, как действует человек, у которого нет этих проблем. И я этого не испытываю, значит, у меня есть эти проблемы. Я знаю, какие, из-за чего и почему. И знаю точно, что надо делать. 100% знаю, что надо делать. Потому что гуру давным-давно это все сказал в своих лекциях. Кришна это сказал в Бхагавадгите. Шримад Бхагаватам весь с утра до ночи мы читаем, только там об этом и говорится. Вот сейчас эта история царя Паранджана еще раз. Это все. Серега, ты знаешь? Кто не знает? Ты не знаешь? Главного. Знаешь, нет? Ну вот, видишь, наконец-то ты знаешь, что такое. А ты что? Четыре, ты не знаешь? Или Голока бегает? Я не знаю, я не знаю. Да все он знает. Неохота. Привязанность к этой греховной, к этим греховным желаниям. Потому что когда эти желания есть, ты чувствуешь себя лучше. А то раз и без этих желаний. Ой, а что же взамен? Поэтому что нужно-то сделать? Надо улучшить свое служение. Тогда привязанность появится к Кришне. Тогда легче будет избавляться от этого. А когда человек не служит, лежит на диване, схватившись за голову, там шлангует, как только за ворота выйдет, опять начинает это делать. Это сложно, процесс растягивается. И он понимает, он знает, но... По крайней мере, он может лично удовлетворить какого-то авторитета, лично удовлетворить духовного учителя. Он всеми путями идет. Он прославляет. Он говорит, я этого не могу, но я могу прославлять хотя бы. Я этого не могу, но я могу цветы предлагать, благовония. Я этого не могу, тулуси буду поливать с утра до ночи. Я даже джапу-то не могу читать нормально. Я могу, по крайней мере, вот что у меня есть, отдать этой личности. Собрать все и отдать ей. Хоть как-то выказать свою преданность этой личности. И мы так и делаем. Потому что я ничего, поэтому Кришна говорит, одни следованием, другие тем, кто не может, они просто собирают все свое богатство и жертвуют этой личности. И он говорит, или они получают просветление за счет этого, пожертвовав своим материальным богатством. Кришна об этом в Бхагавад-гите тоже говорит. Как, если вы ничему следовать не можете, сил нет, просто соберите, что у вас есть, и отдайте это гуру. И это будет, как будто все вы аскезы совершили. И он говорит, оу. Смотри, как он хочет, он даже сильнее, и он благословит вас. Я только одна, жадность, гнев и вожделение. Так, все. Что мы можем отдать? Ни жизнь, ничего. Пожертвуй ради меня этим. Не, я не могу, гуру, не, я не могу. Лучше вы пожертвуйте. Своим здоровьем. Я сейчас тут начну делать, вы пожертвуйте. Жизнью своей рискуйте. Он говорит, ну ладно, не можешь ты ни черта делать, просто действуй так. Работай для меня и отказывайся от плодов. Для меня работай. Что значит работай? Служи чем-то, работай какой-то и отказывай. Если не можешь ничему следовать, просто для меня это делай. А что он любит? Ходи на харинаму, воспевай, проповедуй, если не можешь ни черта делать даже. Вот это делай и отрекайся от плодов. Пили доски и не проси никакого взамен, никакой зарплаты. Говорю, это все, Кришна, я тебе хочу. Потому что другому ничему я не могу следовать, я только это могу делать. Я могу это делать так, что ты увидишь, что я никогда ни для кого не копал так. Яму никогда не пилил столько досок ни для кого. Я делаю это для тебя лично. И Кришна может через это видеть наше желание. И он дает нам это. Всем об этом говорится. Кто не знает, как победить? Это обман какой-то. Я не знаю, что делать, как мне, вот у меня что-то там. Это все чушь. Это обман. Просто человек хочет продолжать, привязан к своему этому положению, вот и все. Сам себе лапшу на уши вешает. Я не могу, я не знаю. Все знает и все может. Не хочет, это другой вопрос. Поэтому желание живого существа. Поэтому Кришна сказал, насколько предается мне, настолько я его и вознаграждаю. Все. Поэтому говорить о том, что кто-то что-то не знает или не может, это вот я как раз вчера обсуждал этот вопрос. Помнишь, Манджари? Я тебе рассказывал, как Бхактяпама Махарадж говорил. А, это с Наташей, ой, с Дамаянти я рассказывал ей. Когда, ой, мы не можем, не можем. И с Бхактяпама Махараджем мы едем, и там виза, его везли, пригласили сюда, в Россию. Там какой-то прем-инвест, там это вся эта контора. И они пригласили и не сделали ему ничего, ни регистрации, ничего, не могут они сделать. И он, так сказать, ну, в таком положении довольно нарушителя. В чужой стране с нарушением разных этих режимов это очень опасно. Была история, как Рахини Суда Прабу посадили здесь, в России. И он сидел с уголовниками в одной камере. Милостью, так сказать. Ну вот. Но Махарадж всегда, Махарадж это естественно принимает все. Вот мы сами виноваты, так сказать. Вайшнав он всегда себя винит во всем. Но это была, так сказать, великая милость, так сказать. Выдающихся бхакт. И вот... Ему обещали сделать, там Шачипутра, который так любит его, обещал ему сделать, ничего никто не сделал. И когда он приехал, я вот сам по себе ничего не могу. Но я вот все эти годы медитирую на то, что рискнуть, упасть на колени я могу перед любым. Могу выплакать, вот как эти дети 500 рублей просят на хлеб. рыдать могут, лишь бы получить это. Я могу это делать, я могу вообще забыть о себе. Лишь бы хоть что-то сделать для этих личностей. И получилось. Ее зарегистрировали там, зарегистрировали сям, все. Сделали все. Вот. Все Кришна так устроил. И я, когда ему принес, все, да после с первого дня появления в России, так сказать, да, я принес и думаю про себя, как Кришна любит Бхактипаду Махараджа. Когда это все получалось, я думаю, как его любит Кришна. Что я куда ни обращался, все как-то так раз так вот слаживалось, да, куда бы я ни пошел для него это делать, везде все слаживалось. Чик-чик. Я все время думал, вот просто веру в чистого преданного иметь, да, и все можно сделать. Вот он попросил, да, и все у меня получилось. Все, я думаю, как Кришна его любит. Я про себя шел и думал, как любит его Бхактипаду Махараджа Кришна, как вот он предается. Что я, блин, какой-то ни черта не умеет, просто пошел с желанием просто вот сделать это, и все получилось. И Бхактипаду Махараджа мне едет, он, когда мы сидим там в квартире, он мне говорит, а другие не смогли это сделать. Ни в Москве, ни в других городах, никто не смог это сделать. Я засмеялся и говорю, может быть, они не хотели это сделать. И он говорит, ты тоже это понимаешь? Он говорит, ой, надо же, ты тоже как я думаешь. Ты тоже так же думаешь, как я, он говорит. Просто я, говорит, так боюсь говорить. Но ты так точно думаешь? Я говорю, я в этом уверен на 100%. Он говорит, ой, и я. Мы с тобой одинаково думаем, уже хорошо, говорит. Нас уже двое. А то так большая масса их, которые говорят, что просто это невозможно, это не получилось. Они не хотят этого сделать. Потом этот был, помнишь, когда Бхактипаду Махарадж попросил Лакшми переслать. Ты помнишь эти письма, которые говорили, в России это невозможно? И написали такие огромные эти листы, как это невозможно сделать? Что отсутствует система, попробовали они все выходы. А мы это сделали. Ты помнишь, что я сказал? Ты помнишь? Мы должны, я сказал тебе, мы умрем, а сделаем так, как он хочет. Сдохнем. 300 раз будем биться в это место, но пробьем его. Все варианты переиграем. Надо применить разум, лень. Я говорю, ночами не спите, мы должны это делать. Как личные указания Кришны должны принять. Это возможность исполнить. То есть, а что такое? Когда человек так настроен, он попадает под влияние Махамайи или какой энергии? Йога-майя. И тогда что? Невозможное. Это желание. Тогда энергии меняются. Это желание притягивает. Махамайю и желание также у йога-майя притягивает. Желание наше. И чем сильнее это желание, если сильное желание материальное, то это Махамайя сильнее на тебя действует. Если у тебя желание сильно удовлетворить Кришну, то у тебя получаться начинает. Потому что это сильнее, чем удовлетворять Махамайю. Вот и все. Если ходить сильно, смотри, как? Как победить? Как то? Как все? Пожелать, надо сильно пожелать этого. А это сильное желание проявляется в будхи. В чем? Значит, вигьяна это что такое? Деятельность. То есть ты берешь и начинаешь действовать с разумом, направленным на то, как это сделать, как удовлетворить. Разум весь сконцентрирован. Не просто ты тупо бьешься. Нет, разум, он начинает думать, все варианты переигрывать, как удовлетворить эту личность наилучшим образом. Все ходы, выходы, как это устроить. Вот и все. Это не то, что просто тупо попер. Одно желание, как против автобуса с мешочком. Потому что я буду воспевать, и автобус остановится. Как в анекдоте. Вот мне тут дочь моя рассказывает такой анекдот очень интересный. У одного, вот я счастливый, это для как раз вот для таких, для тупых. У одного был страшный понос. И он пришел к врачу. А врач-то тоже такой был, знахарь. Ну, знахарь, знаете? Такой. И он такой пришел, говорит, скорее, а то сейчас это опять. И он говорит, сядь спокойно, вытаскивает красный фонарь. И начал махать красным фонарем. А он тут сидит и он говорит, это что, говорит, от поноса что ли? А он говорит, молчи, и машет ему красным фонарем. А он опять сидит и говорит, это что, понос останавливает? Он говорит, не только понос, это даже поезда останавливает. Ну как вы думаете, у него понос остановился? Вот наш разум примерно такой же. Иногда вот смотришь на людей. Надо читать книги. Ну как вы это делаете? Какую? Остановить вожделение. Действовать надо таким образом. Тогда оно останавливается. Действовать, а не махать фонарем. Думать, что это все останавливает. И надо знать, как действовать. Написать письма там с этим людям. И объяснять, почему ты, кстати, это не сделал. Или говорить такие длинные речи, почему у тебя это не получилось. В основном-то такие долгие, я слышу эти, как сказать, монологи. Длинный, долгий монолог, почему я не продвинулся. Почему я не могу это терпеть, почему... Длинные монологи. И такие всегда проникнутые глубоким философским смыслом. Но все это, как сказать, вот мудхи, вот он говорит, все они называются, вот сейчас прямо в этом говорит. Мудхи кто? Значит, они кто? Мудхи кто? Ослы. И все их речи проникнуты таким глубоким философским смыслом. И это лишь причиняет беспокойство тем, кто хочет продвинуться, потому что они могут думать, о, боже мой, у этих что-то ничего не получилось. Хари Кришна. Эти сыновья и внуки были настоящими грабителями, отнимавшими у царя Пуранджаны его богатство, в том числе дом, казну, слуг, помощников, словом, все, к чему Пуранджана был так сильно привязан. То есть плоды все его забрали. Они забрали все его плоды. Он был привязан к плодам своей деятельности. Но эти желания греховные все поглотили, все плоды. И он поэтому говорит, плоды принадлежат Кришне. А он эти плоды раздал своим греховным желаниям. И все плоды ушли только туда. Вот и все. Своим всевозможным страхом и привязанностью. Пожалуйста, вопрос. Если вы не знаете, спросите у того, кто знает. Но не обманывайте себя сами, что вы не знаете, как это сделать. Почитайте Бхагавад-гиту. Кришна говорит даже для тех, у кого нет сил. Он говорит, если ты не можешь этого, делай так. Если ты не можешь этого, сделай так. Но сделай по-настоящему хотя бы это. По-настоящему это делай. Если уж не можешь это делать, то это делай. Но сделай это по-настоящему. Для Кришны, для меня. Значит, лучше, по крайней мере, если ты не можешь это, так это сделай. Но так сделай, как ты ни для кого это не делал. Да? Решишь так, нет? Четыре два говорит, что трава кушает, все высасывает, и тому подобное, трава не кушает. Что говоришь? Четыре два. Кто они? Трава кушает. Что трава кушает? И те желания тоже все высасывают. Да. Ну, они как грабители. Поэтому сравнивают с грабителями. Ты не знаешь, как это укорчевывается? Действовать надо правильно. И всегда какое-то время тяжело. Но это тяжесть, эти страдания, это в уме, это проблема в уме. В уме нам тяжело это делать, отказываться. Поэтому любая деятельность в подчинении становится больше аскезой, чем любая физическая нагрузка, но по собственной прихоти. Поэтому так тяжело, аскетично. Поэтому Харикеша Вишнупад, помните, я вам говорил на лекцию, недавно я читал лекцию Харикеша Вишнупада, где он как раз всю лекцию дает, кто же такой аскет. И с самого начала он говорит об этом, кто такой аскет, раскрывает почему, и опять повторяет, кто такой аскет. Сам аскетом считается только та личность, которая исполняет указания духовного учителя и никогда не действует по собственной прихоти. Это и аскет. Это и есть аскетизм. Это он там давал какой-то цикл лекций по правдивости, по аскетизму, милосердию и чистота. И вот там вот этот вопрос лекции, то есть вот четыре лекции. Значит, первая лекция была по милосердию. Что такое все-таки милосердие? Что значит милосердие? Тот, кто не рассказывает другим о Кришне, не увлекает их в процесс, тот не милосердный. Это милосердие истинное. То есть проповедник, самая милосердная личность проповедник, который отбрасывает все и идет и рискует в любом месте. Второе, он, значит, там дает лекцию. Второе, то что кажется, аскетизм, да? Идет. Первое, милосердие, аскетизм или чистота. Нет, аскетизм. Или чистота. Милосердие. Аскетизм, да? Аскетизм, значит так. Аскетизм – это исполнение указаний духовного учителя и ни в коем случае под руководством, то есть действует. И никогда не действует под руководством своего ложного эго. Это самый великий аскет. И аскет не в том, как он одет, как отбрит, как он исполняет указания духовного учителя. Все, это аскет. А это вот он результат. И третье – чистота. Что за чистота? Ну, чистота чего? Мотива. Мотив. Он очищает постоянно свое. Он все время занят очищением своего мотива. И правдивость. В чем правдивость? Это точно, все правдивость. Когда они не говорят, назад не будет. Да? Назад не будет, не говорят. Шутишь? Ты шутишь? Ты шутишь или правдивость? Тебе надо послушать. Внимательно слушать. Так, как кто думает, что такое правдивость? То, что слышал. В Бхагавад-гите вот Прабхупада тоже раскрывает этот аспект правдивости. Но есть две категории правдивости. Говорить правду, да? То есть что такое правда? Абсолютную истину. Да? Это значит говорить то, что говорит Кришна Бхагавад-гита. Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита. Это говорить правду. Как устроено все и что они все. И он говорит, правдивость. Правдивый человек это тот, кто говорит о Кришне. И тот, кто призывает. Он и милосерден, он правдив и все остальное. Дальше. Правдивость в чем еще проявляется? Действие. Нет. Правдивость, Прабхупада описывает, что это не говорить правду в угоду. То есть не говорить правду только тогда, когда выгодно. А говорить правду всегда. Даже если это причиняет кому-то какое-то беспокойство. Это тоже правда. И поэтому Прабхупада там приводит пример. Если человек вор, то мы должны прямо сказать, что он кто? Вор. И не выдумывать там что-то, он там, ну он немножко вот, ну такой необычный. В каком смысле? Ну он так немножко, иногда, не то делает. Что он делает? Ну иногда он путает свои вещи с чужими. Ну это ерунда. Мы должны сказать, что он вор. Он вор. Это правдивость. И он говорит, правдивость это когда вы не думаете, что вот сейчас, он говорит, материально, материализм в чем? Что вы боитесь сказать правду, потому что если вы скажете правду, вы что-то можете потерять. Это материализм, это неправдивость. И он говорит, полуправда это та же самая ложь. И он говорит, правдивость это вы говорите так, как есть. Или молчите, по крайней мере. Вот вопрос насчет правдивости. Если человек дает обещание и выполняет их, это является правдивостью? Да. Следование обетам тоже один из. А если он нарушает, то он неправдив, правильно? Ну да, у него недостаточно правдивости, может быть, недостаточно квалификации. Суть в том, что какие обеты он дает и что. Вот мой Гуру Махарадж говорит, не думайте, что если вы дали обет, то я такой глупый, что я думаю, что вы им следуете. По крайней мере, он говорит, сделайте все, чтобы в дальнейшем все больше и больше им следовать. То есть ваш план до идеала довести принципы или какие-то обеты. Это идеалы. Потому что человек, который не развил такой любви к Кришне, как он может идеально всему-то следовать? Это чушь. Он может искусственно некоторое время себя сдержать. Но если у него нет такой привязанности, вкуса к преданному служению, а поскольку чувства всегда стремятся к наслаждениям, если он не может, если он не развил здесь это делать, то он в итоге будет все время за забор бежать. Все время за забор будет бежать. Через преданное служение, трансцендентальное преданное служение. Он всегда бежит. Он должен здесь, он должен часто соприкасаться и строго следовать указаниям авторитета. И когда он так действует, с желанием удовлетворить их, удовлетворить значит, что сделать наилучшим образом. Это не выражается в количестве или в чем-то. Это выражается в качестве этой деятельности. Поэтому мы говорим качество. Качество. Каковы качества этой деятельности? Да. Я еще хотел спросить. Просто... Один преданный, вот я сказал, что выполнение своих обещаний это является правдивостью, а он сказал, что это другое маленькое качество, честность. И в чем вот тогда вот вопрос, в чем честность выражается? То есть это одно и то же или это разные понятия? Все сегодня, ты знаешь, очень много таких, правдивость, честность. Что там, как есть такое? Чистолюбие. Знаешь, что такое чистолюбие? Чистолюбие? Да. Ну, кто знает, что такое чистолюбие? Чистолюбивый человек, это какой? А? Кто такой чистолюбивый? А? Ну, кто такой чистолюбивый? Вот мне гуру говорил, я надеюсь, ты действуешь, лишая себя чистолюбия там и всего остального. Не из чистолюбия здесь. Кто такой чистолюбие? Любит, чтобы честь доказывала. Да, взрослые люди могут знать, что такое чистолюбивый. Но часто взрослые люди говорят, чистолюбие. Такое больное чистолюбие. Искренне. Ты знаешь, что такое чистолюбие? А? Ну кто примерно подозревает? Какие-то идеи, давайте идеи хотя бы. Искренне. Искренне. По отношению к чему? Чистолюбец. Себя любит. Самолюбивый, да? А что такое чистолюбец? Корыстный. Я точно не знаю, но вы сказали идеи. Это, мне кажется, человек, который хочет выглядеть честным в глазах других. Да, чистолюбец. Самолюбие и чистолюбие. Скрывать плохое. Да. Все это проявление эгоизма, называемое. Разные формы ложного. И когда честность, мы должны знать, по отношению к кому честность. Правдивость тоже по отношению чего. То есть относительно чего. И поскольку все рассматривается относительно Кришны, то что значит такое честность, чистолюбие, или там, вернее, честность и правдивость? По отношению к чему? По отношению к Кришне чье? Отношение чье к Кришне? Живого существа. По отношению к Кришне это честно было? По отношению к Кришне это правдиво? По отношению к Кришне? Относительно Кришны? Относительно его сознания это правильно или нет? Не совсем понял. Ну вот есть такая история. Помнишь, может, ты слышал, как Юдхиштхира, он славился тем, что он правдив. Не честен, а правдив. Помнишь, да, эту историю? И он отказался кричать ему, что я буду обманывать. А Кришна ему сказал, нет, давай сделай. Потом Кришна пошел на уступки, и он сказал, ну, по крайней мере, крикни, что Ашватхама убит, слон. Вот так хотя бы крикни. Он сказал, а ну так, хорошо. И он закричал, там, Ашватхама убит. А потом, когда слон хотел закричать, Кришна задул в раковину Панчаджали, и у всех сердце сразу напугалось, и они не услышали, что слон или кто. Помнишь, да? И вот Юдхиштхира, он следовал, он был такой, он гордился своей правдивостью. Чистолюбивый. Он следовал такой правдивости. И он был прославлен во всех мирах своей правдивостью. Он славился этой правдивостью. Как же я? Меня знают все как правдивый, я сейчас. Что люди подумают обо мне? Так что правдивость? Что такое честность? Что такое честность? Пример. Ну ты вот в детстве там был где-то? Ну что такое? Честность. Слово честность происходит от какого слова? Честь. Честь. Так что для тебя является честью? Как говорится, в чести и в бесчестии. В славе и в бесславии. Затронули мою честь. И достоинство. Достоинство это достоинство, а честь это что честь? Что такое девичья честь? Знаешь? То есть это определенные представления? Вот определенные. Какие определенные? Ну ты я спрашивал, что такое честность. Ну, нет, так я хочу, чтобы ты так сам даже доходил. Я тебе скажу, ты не поймешь. Ты давай вырази, а я тебя дальше толкну.